северу Сирии, они перешли через горы Тавра и подчинили своей власти провинцию Киликию вместе с ее столицей Тарсом, которая была древним памятником могущества ассирийских царей. По ту сторону второго хребта тех же самых гор они разливали не столько свет религии, сколько пламя войны до самых берегов Эвксинского моря и до окрестностей Константинополя. С восточной стороны они проникли до берегов и до истоков Евфрата и Тигра. Границы между владениями Рима и Персии, бывшие предметом столь продолжительных споров, навсегда стерлись. Стены Эдессы и Амиды, Дары и Низибиса, устоявшие против армий и военных машин Шапура и Анушервана, были срыты до основания, а для святого города Абгара послание или изображение Христа не могло служить защитой от неверного завоевателя. С запада Сирия граничит морем, и разорение лежавшего вблизи от берега небольшого острова или полуострова Арада откладывалось в течение 10 лет. Но Ливанские горы изобиловали строевым лесом. Торговля Финикии имела в своем распоряжении множество моряков, и уроженцы степей снарядили и вооружили флот из 1700 барок. Римский императорский флот отступал перед ними от утесов Памфилии до Гелеспонта. Но царствовавший в ту пору внук Ираклия был без боя побежден сном и игрою слов. Сарацины сделались хозяевами на море и стали делать хищнические набеги на острова Кипр, Родос и Киклады. За 300 лет до начала христианской эры знаменитая, хотя и бесплодная осада Родоса Деметрием снабдила эту республику материалом и сюжетом для сооружения трофея. При входе в гавань была поставлена гигантская статуя Аполлона или Солнца, которая имела 70 локтей в вышину и служила памятником греческой свободы и греческого искусства. Простояв на своем месте 56 лет, колосс Родосский был разрушен землетрясением. Но его массивный остов и его громадные обломки лежали в течение 8 столетий разбросанными по земле, и их описывали как одно из чудес древнего мира. Они были собраны старанием сарацинов и проданы одному эдесскому торговцу-еврею, который, как рассказывают, навьючил всю эту медь на 900 верблюдов. Тяжесть этого материала представляется громадной даже в том случае, если мы включим в нее вес 100 колоссальных фигур и 3000 статуй, украшавших город Солнца в дни его благоденствия. Третье. Завоевание Египта сделается понятным лишь при знакомстве с характером того победоносного сарацина, который был одним из первых людей своей нации в такую эпоху, когда самый ничтожный из его соотечественников возвышался под влиянием энтузиазма выше уровня своих природных дарований. Амр был в одно и то же время и низкого, и знатного происхождения. Его мать, принадлежавшая к разряду известных проституток, не могла решить, который из живших с нею в любовной связи пяти курейшитов был отцом ее сына. Но этот вопрос был решен на основании внешнего сходства в пользу самого старого из ее любовников Аазии. В юности Амр увлекался страстями и предрассудками своих родственников. Свои поэтические дарования он употреблял на сочинение сатирических стихов, направленных против личности и против учения Мухаммада. Его ловкостью господствовавшая в ту пору партия воспользовалась для преследования религиозных изгнанников, укрывшихся при дворе эфиопского царя. Но он возвратился из этого посольства тайным приверженцем ислама. Из убеждения или из личных интересов он решился отказаться от поклонения идолам и бежал из Мекки вместе со своим другом Халидом, так что мединский пророк имел удовольствие обнять в одну и ту же минуту двух самых неустрашимых поборников его религии. Нетерпеливое желание Амра стать во главе армии правоверных было сдержано Амаром, который посоветовал ему не искать могущества и владычества, так как тот, кто сегодня подданный, завтра может сделаться монархом. Впрочем, два первых мухаммадовых преемника не пренебрегали его личными достоинствами. Они были обязаны завоеванием Палестины его военным дарованием. И во всех происходивших в Сирии битвах и осадах он обнаруживал вместе с достоинствами вождя храбрость отважного солдата. Когда он посетил Медину, халиф выразил желание осмотреть меч, поразивший насмерть стольких христианских воинов. Сын Аазии обнажил коротенький и очень обыкновенный палаш, и, заметив удивление Амара, скромный сарацин сказал: «Увы, без руки своего господина меч сам по себе не более остр и не более тяжел, чем меч поэта Фарездака». После завоевания Египта халиф Осман из зависти отозвал его. Но при возникших после того смутах он возвысился из положения частного человека благодаря тому, что был честолюбив и как воин, и как государственный человек, и как оратор.